а вся эта дорога Салехард и Гарка. Насыпали сотни километров дамб через болото. К смерти Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. И тоже бросили. Так ведь это ошибка. Страшно сказать, чья, ведь самого. До того иногда доведут этим хозрасчетом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском 1500 инвалидов после войны тоже велели быть всем на хозрасчете, делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами. Не лесоповальный лагерь, и не положена им механизация. До лагеря везли лес на коровах. Транспорт им тоже не положен, а молочная ферма есть. Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена 600. Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в первую группу или признать больными и не вывести за зону. Тогда сразу с убыточного хозрасчета они переводились на надежный госбюджет. От всех этих причин не только не самоокупается архипелаг, но приходится стране еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь. А еще усложняется хозяйственная жизнь архипелага тем, что этот великий общегосударственный социалистический хозрасчет нужен целому государству, нужен ГУЛАГу. Но начальнику отдельного лагеря на него наплевать. Ну, поругают немного. Ну, от премии отщипнут, а дадут все же. Главный же доход и простор, главное удобство и удовольствие для всякого начальника отдельного лагеря — иметь самостоятельное натуральное хозяйство, иметь свое уютное маленькое поместье, вотчину. Как в Красной армии, так и среди офицеров МВД, не в шутку вовсе, а серьезно, развелось и укрепилось обстоятельное, уважительное, гордое и приятное слово «хозяин». Как сверху над страной стоял один хозяин, так и командир каждого отдельного подразделения должен быть обязательно хозяин. Но при той жестокой гребенке групп АБВГ, которую запустил навсегда в гриву ГУЛАГа беспощадный Френкель, хозяину надо было извернуться, чтобы хитро протащить через эту гребенку такое количество рабочих, без которых никак не могло построиться свое вотчинное хозяйство. Там, где по штатам ГУЛАГа полагался один портной, надо было устроить целую портняжную мастерскую. Где один сапожник — сапожную мастерскую. А сколько еще других полезнейших мастеров хотелось бы иметь у себя под рукой? Отчего, например, не завести парники и иметь парниковую зелень к офицерскому столу? Иногда даже у разумного начальника завести и большое подсобное огородное хозяйство, чтобы подкармливать овощами даже и заключенных. Они отработают. Это просто выгодно самому хозяину, но откуда взять людей? А выход был — поднагрузить все тех же заключенных работяг, да немножко обмануть ГУЛАГ, да немножко производство. Для больших внутризонных работ какой-нибудь постройки можно было заставить всех заключенных проработать в воскресенье или вечерком после рабочего 10-часового дня. Для постоянной же работы раздували цифры выхода бригад. Рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригадой на производство, и оттуда бригадир должен был принести на них процент, то есть часть выработки, отобранной у остальных бригадников, и без того не выполняющих нормы. Работяги больше работали, меньше ели, но укреплялось поместное хозяйство, и разнообразнее и приятнее жилось товарищем-офицером. А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах. Да еще находил он инженера с фантазией. И в лагерной зоне вырастал могучий хоздвор, уже проводимый и по бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами и инструментами он втиснуться не мог, поэтому, не имея ничего, должен был делать все. Расскажем об одном хоздворе кенгирского лагеря, о портняжной, скорняжной, переплетной, столярной и других подобных мастерских. Тут даже упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже, как раз в середине XX века, кустарно изготовил свой сверлильный и точильный станки. Токарного, правда, сами сделать не смогли, но тут употреблен был лагерный ленд-лиз. Станок среди бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так. Подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушел, целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошел через вахту, потому что с охраной было договорено. Охранный дивизион — такие же МВД. И сходу завезли станок в лагерь, а уж туда никто из вольняшек доступа не имеет. И все. Какой спрос с тупых безответственных туземцев? Начальник цеха рвет и мечет. Куда делся станок? А они ничего не знают. Разве был станок? Мы не видели. Самые важные инструменты доставлялись в лагерь так же, но легче. В кармане и под полой. Как-то взялся хоздвор отливать для обогатительной фабрики Кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна. Откуда ж лагерю настачиться, в конце концов? Тогда с нее же, с этой обогатительной фабрики, поручили заключенным воровать первоклассные английские чугунные кронштейны, оставшиеся еще от дореволюционной концессии. В лагере их переплавляли и отвозили обогатительной фабрике люками, за что лагерю переводили деньги. Теперь читатель понимает, как такой деятельный хоздвор укреплял самоокупаемость, да и всю экономику страны. И чего только не брался делать этот хоздвор. Не за все бы взялся и Крупп. Брались делать большие глиняные трубы для канализации, ветряк, соломорезки, замки, водяные насосы, ремонтировать мясорубки, сшивать трансмиссионные ремни, чинить автоклавы для больницы, точить сверла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмется делать безвыходность? Проголодаешься — догадаешься. Ведь если сказать «не сумеем, не сможем», завтра погонят за зону. А в хоздворе намного вольготней. Ни развода, ни ходьбы под конвоем, да и работать помедленней, да и себе что-то сделаешь. Больница за заказ расплачивается освобождением на 2 денька, кухня — добавкам, кто-то махоркой, а начальство еще и казенного хлебца подбросит. И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка. Из чего? Как? Кусок подходящего железа, найденный где-нибудь на свалке, часто менял всю задуманную конструкцию. Ветряк сделали, а вот пружины, которая поворачивала бы его по ветру, не нашли. Пришлось просто привязать 2 веревки и наказать 2 зэкам. Как ветер изменится, так бежать и за веревки поворачивать ветряк. Делали и свои кирпичи. Женщина резала струной подающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей. А дальше они шли на транспортер, которые ей же, этой женщине, и следовало приводить в движение. Но чем? Ведь руки ее заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зэков! Придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы, и пока она руками отрезала кирпичи, сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера. Увы, фотографии такой показать читателю мы не сможем. А кенгирский помещик уверился окончательно. Нет на земле ничего такого, чего не мог бы сделать его хоздвор. И однажды, вызвав главного инженера, приказал приступить к срочному изготовлению стекла оконного и графинов. Как же его делают? Ребята не знали. Заглянули в завалявшийся том энциклопедического словаря. Общие слова, рецепта нет. Все же соду заказали. Нашли где-то и кварцевый песок, привезли. А главное, дружкам заказывали носить битое стекло с объектов, строивших новый город. Там много его били. Все это заложили в печь, плавили, мешали, протягивали, и получились листы оконного стекла. Да только с одной стороны толщина сантиметр, а к другой сходится до 2 миллиметров. Через такое стекло узнать своего хорошего приятеля никак невозможно. А срок подходит показывать продукцию начальнику. Как живет зэк? Одним днем. Сегодня бы пережить, а уже завтра как-нибудь. Украли с объекта готовых нарезанных стекол. Принесли на хоздвор и показали начальнику лагеря. Остался доволен. Молодцы, как настоящие. Теперь приступайте к массовому производству. Больше не сможем, гражданин начальник. Да почему ж? Видите, в оконное стекло обязательно молибден идет. У нас было немножко, а вот кончился. И нигде достать нельзя? Да где ж его достанешь? Жаль. А графины без этого молибдена пойдут? Графины, пожалуй, пойдут. Ну, валите. Но и графины выдувались все скособоченные и почему-то неожиданно сами разваливались. Взял надзиратель такой графин получить молоко и остался с одним горлышком в руках. Молоко пролилось. «Ах, мерзавцы!» — ругался он. «Вредители, фашисты! Всех вас перестрелять!» Когда в Москве на улице Огарева для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова, но и на столярные изделия. Это было звенящее, чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка. Мы же все спешим, нам все некогда. Неужели еще ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балки новейшими антисептиками. И все равно балки загнивали. В них появлялись грибки. Да так проворно, что еще до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки. Поэтому через 100 лет все, что строили мы, зэки, да и вся страна, наверняка не будет так звенеть, как те старые балки с улицы Огарева. В день, когда СССР, трубно гремя, запустил в небо первый искусственный спутник, против моего окна в Рязани две пары вольных женщин, одетых в грязные зэковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор на 4-й этаж носилками. «Верно, верно, это так», — возразят мне. «Но что вы скажете? А все-таки она вертится?» «Вот этого у нее не отнять, черт возьми. Она вертится». Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключенными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущевских времен. Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали. Беломорканал, 1932. Волга-канал, 1936. Волга-Дон, 1952. Железная дорога Котлас-Воркута, ветка на Салехард. Железная дорога Рекасиха-Молотовск. Лагеря по реке Кудьме на острове Ягры в поселке Рекасиха. Железная дорога Салехард-Игарка брошена. Железная дорога Лальск-Пинюк брошена. Железная дорога Караганда-Моинты-Балхаш, 1936. Железная дорога по правому берегу Волги у Камышина. Железные дороги ракадные вдоль финской и персидской границ. Железнодорожные вторые пути Сибирской магистрали, 1933-35 годы, около 4000 километров. Железная дорога Тайшет-Лена, начало БАМа. Железная дорога Комсомольск-Совгавань. Железная дорога на Сахалине, от станции Победина, на соединение с японской сетью. Железная дорога Кулан-Батору. При постройке этой дороги расконвоированным заключенным велели говорить монголам, что они комсомольцы и добровольцы. Выслушав, монголы отвечали: «Заберите вашу дорогу, отдайте наших баранов».